25. Когда Сандер пришел в контору, Том и Рольц беседовали с Марью. Вернее, беседовал с девушкой только Том, а Рольц возился со своим тетрисом и время от времени ронял какие-то непонятные обрывки фраз, после которых Марью начинала заливаться слезами. Экскаватора не было. Он ушел на доклад к директору и приказал завести Марию настолько, насколько возможно. Об этом за дверью шепотом сказал Сандеру Том. Но Сандеру и так все было понятно. Марию надо довести до эмоционального предела, чтобы, выйдя от них, она кинулась искать контакта с Репсом. За дверью в коридоре он заметил знакомого из наружки. Вернее, их бригадира, который хотел взглянуть на объект, то есть на Марью, чтобы взять ее под наблюдение. Марью отвели в другой кабинет, где находилась картотека. Там ей стали показывать фотографии возможных знакомых Репса. В это время наружка фиксировала внешность девушки, одежду и все то, что бойцам невидимого фронта было необходимо. Не хватало только эмоций. И тут вызвался помочь Сандер. «Том и Рольц, вы не оставили бы меня наедине с Марью?» — сказал Сандер, немного понаблюдав за их беседой. Том взял свои записи и сразу направился к двери. Рольц что-то проворчал, доиграл уровень и побрел вслед за Томом. «Марью, скажи, насколько серьезно ты связана с Репсом?» — задал свой первый вопрос Сандер. Марью еще громко всхлипывала после только что окончившегося сеанса психотерапии. Ее взяли и привезли в полицию прямо с лекции. А это значило, что о ее проблемах с ментами знали теперь не только ее близкие друзья, но и весь университет, а скоро узнает и мама. «Я его люблю», — снова всхлипнула девушка. «А он тебя?» Сандеру хотелось произвести впечатление умудренного жизненным опытом человека. «Конечно», — разрыдалась Марью. «Ты уверена?» — спросил Сандер проникновенным голосом, пытаясь завоевать доверие девушки. «Репс писал мне такие красивые письма, и когда освободился, сразу пришел ко мне и обещал, что больше никогда не попадет в тюрьму», — защищала Марью своего друга. «Послушай, я тоже мужчина и знаю, как можно нежными и обманчивыми словами покорить сердце девушки. Ты уверена, что он первым делом пришел к тебе, а не помог своим тюремным друзьям бежать и не участвовал в убийстве таксиста? У этого таксиста дочь твоего возраста, и теперь у нее нет отца, которого она очень любила. Ты не думала о том, что человек, которого ты любишь, убил человека, которого тоже очень любили? Марью, ты уверена, что ты не очередная игрушка Репса? Подумай, дорогая», — продолжил Сандер свой психологический натиск. «Репс никого не убивал. Репс не преступник. Ему просто не повезло с друзьями. Он любит меня. А почему он бежал, если у него совесть чиста? Почему бежал от тебя? Ведь теперь он так скоро не вернется? Или ты думаешь, если любит, то вернется?» Сандер пристально посмотрел на Марью. «Я не знаю». Ее глаза опять наполнились слезами. «А я знаю. Если Репс любит тебя, он найдет тебя, и только ты сможешь помочь ему. Ты должна хорошенько подумать, где он может быть, разыскать его и объяснить ему, что если он сам придет или хотя бы позвонит нам, мы сможем вместе найти решение. Скажи ему, что Сандер готов ему поверить, но только при условии, если он сам по своей воле выйдет на связь. Тем самым он докажет тебе, что любит тебя, и не прячется ни от тебя, и ни от кого другого на свете. Ты согласна?» Сандер все настойчивее приближался к цели своего разговора. Но у меня нет ни одного телефонного номера. И ничего другого, что могло бы мне найти его, проговорила Марью уже более спокойным голосом. Послушай, Марью, а ведь мы можем сейчас вместе с тобой поехать к тебе домой с обыском, чтобы найти, куда ты записывала координаты Репса. Ты хочешь этого? Мама сойдет с ума. Соседи понятые, и ты в наручниках. Сандер уже не щадил девушку. «Нет, нет, только не это!» — снова зарыдала Марью. «Если ты этого не хочешь, то попробуй разыскать Репса и передай ему мои слова. Если ты сама не найдешь, найдет твоя любовь!» Так пафосно закончил Сандер свою беседу с Марью и проводил ее до двери. «Я буду искать, я постараюсь!» — всхлипнула Марью уже в дверях и, сморкаясь, стала спускаться по лестнице. «Учти, что и мы будем искать. Но лучше, если ты, его девушка, найдешь его раньше нас», — сказал Сандер ей вслед и кивнул головой сидевшему в коридоре и как будто ожидавшему допроса гражданину, который, не ответив на кивок, слегка потянувшись, встал и последовал за Марью. Сандер вернулся в соседний кабинет, предварительно запертый Томом, чтобы никто не помешал беседе с Марью. «Порядок. Если знает, где он, то найдет, а если нет, то и мы будем знать, что нет. Между прочим, где Рудик?» — спросил он у сидящих с подозрительно хитрыми физиономиями коллег. «Пошел вместе с Серым и двумя курсантами на обыск к Репсу. Ну, это само собой, а мы тут с Рольцем подумали, что можно было бы немножко поразмяться и помаленькое прокинуть. Трудные дни позади, да и впереди. Посидели бы, поговорили бы о жизни, да и о теме. Вдруг удачные мысли на ум придут. Экскаватор сегодня в контору уже не вернется. Разрешил завтра к 10 приходить. Был в хорошем настроении. У генерального удалось харьевскую ментуру расчехвостить. И тот пообещал увеличить там текучесть кадров», — зубоскалил Том. «Да, давайте», — поднялся из-за своего компьютера Рольц. «И я не против. Пора остудить нервы», — поддержал предложение Сандер и стал звонить домой. Следовало предупредить жену, что экскаватор отправил их в засаду беглых зэков караулить. Уже известный всей общественности побег и связанные с этим засады надо было использовать. Не так уж часто эти побеги случаются.